83. Куру. Если бы научились в отсутствие наше являть ту же степень внутреннего состояния, какую являете, когда вместе, много бы преуспели в своем продвижении к свету. Кто-то являет перед судьей образец честности, но мерилом ее будет, когда в темном переулке один. Так, поступая наедине, являете понимание основ. Перед ликом пространства мудрый ведет себя так, как будто бы учитель рядом. Огненная действительность утверждается мерами необычными.